за исключением того страшного года, который мог сделаться для него роковым, был на этот раз среди тех, кто выстроился к юбиляру с букетами. Он, как всегда, нарушил очередь и вышел на сцену вслед за Измайловым, за которым в программке значился я. Валечка Апостолова, вечный помрешь, предложила по громкой связи, чтобы я потерпел и даже шутила, несмотря на широкую трансляцию во всех гримерках. «Фимочка, я знаю, вы подождете, вы добрый». Мне было некуда спешить. Наташа Жиромская, администратор Карцева, попросила подбросить своего артиста до метро, потому что тот оставил машину где-то в Кузьминках. Мы с Толиком решили, что никаким метро он не поедет, мы доставим его до самых Кузьминок. Гражданский певец застрял на сцене на недобрых полчаса, исполнив целый блок еврейских песен, кажется, нарочно испытывая терпение актеров и зрителей, настроившихся на веселый живой концерт. Впрочем, в легкой атмосфере капустника этот затянувшийся аттракцион тоже прошел с успехом. Я зашел поглубже в карман сцены, чтобы избежать прямой встречи с откланившимся певцом, и выбрался оттуда, только когда Ян после грустного номера про сон о казни артиста пригласил меня на сцену. У Яна хватило сил, чтобы опять устроить перебранку. Он не дал мне сказать ни слова. Сразу отчитал меня за букет, с которого предательски упало несколько листочков. Я, защищаясь, рассказал про свой недавний телефонный разговор. Он мне сказал: «Фимка, делай на концерте что хочешь. Я представлю тебя, уйду и не буду мешать. А ты мне дорогой подарок принесешь? Я выйду на сцену с цветами. Все, до свидания, можешь не приходить». Зрители же смеялись. Ян подобрал с пола упавшие лепестки, уходя в кулисы, еще ворчал что-то по поводу моего букета. Когда он ж почти ушел со сцены, я сказал: «Ну вот, собрал все, что осыпалось, и ушел лысый». В гримерке меня развезло. Болезненная слабость Яна меня страшно смутила. Собираясь на фуршет, я быстро промокнул глаза ладонями, вышел в коридор, запруженный фотокорами разных изданий, растянул рот в улыбке и успел попозировать со всеми, кто встретился на пути. Вскоре в комнате, где были накрыты столы, появился Карцев. Держа в руках стаканы с виски, мы с Альтовым подошли к нему. — Я не был в театре эстрады 3 года, — сказал я, — и Сеня здесь давно не выступал. Роман Андреевич был лаконичен. «Если бы не Ян, я бы никогда не пришел к этому...» Речь зашла о нынешнем руководителе театра. Несколько лет назад Карцев начал репетировать спектакль вместе с Татьяной Васильевой в антрепризе Леонида Трушкина. Дуэт был еще тот. Все шло как по маслу. Хазанов бывал на репетиции. Однажды для усмешнения какой-то сцены принес Карцеву калоши. Карцев трижды вспоминал эти калоши, когда в нескольких словах обрисовал все, что случилось после них. Когда о спектакле стали говорить и предсказывать ему шумную премьеру, Трушкин вдруг перестал назначать репетиции, а затем позвонил и объявил, что встреч больше не будет. «У меня что-то не получилось. У меня!» — ехидно выделил голосом Роман Андреевич, пересказывая диалог. «Ну, не получилось и не получилось. Работа была остановлена. Артисты вернулись к оставленным до репетиции делам». А вскоре Карцев узнал, что работа над пьесой возобновилась, но уже без него и Васильевой. Сейчас этот спектакль значится в репертуаре театра, играют его Чурикова и Хазанов. Он называется «Смешанные чувства». «Ну и что твоя история?» — сказал я Альтову после этой. «Детский сад». В свое время у Альтова после долгой дружбы тоже вышла размолвка с худруком. Много раз тот переносил творческий вечер писателя в планах театра с выходных на будни, а затем и вовсе отменил, сославшись на возможный неуспех. Услышав мой вопрос, Альтов поднял руки в жесте, означавшем «сдаюсь». — «Вы специально ждали меня?» — спросил Карцев. — «Не надо было? Зачем?» Видно было, что он все же тронут. А я был счастлив от того, что еще немножко побуду рядом с ним. На ступеньках театра мы еще раз остановились перед фотографами, выскочившими вместе с нами на улицу. В машине Карцев начал пересказывать нам свой новый номер про тренера женской волейбольной команды. От смеха наш водитель Саша чуть было не выпустил руль из рук.